Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня предлагаешь поговорить? Сегодня опять придется нам вернуться к теме Земли, формы ее, и попробовать все-таки, ну, чтобы дальше прекратить вот это все ссоры, разногласия, кривотолки. В общем, надо какой-то нам все-таки сделать итог, на основании которого мы дальше уже будем продолжать эту тему, либо же не будем продолжать эту тему. Но основной момент, то, что мы уже с тобой обсуждали, был поднят в передаче. Но она была с таким с подвохом, конечно, было название. Надо было написать «Земля шар» или «Плоскость», а мы написали «Она круг» или «Плоскость». Ну, можно было написать там и «Квадрат» или «Треугольник». То есть вариантов геометрических фигур много. Ну, разбирали мы, в общем, сферическая она или не сферическая. И возникло очень много после этого, как с разных мнений, разных реплик. И, в общем, эти реплики в итоге приводят к тому, к чему бы я совсем не хотел. К очередной серии из цикла «Разделяй властвуй». И вот давай все-таки попробуем как-то наш народ успокоить и более-менее хоть как-то примирить вот эту передачу. Конечно, давай, пора уже нам поставить какую-то жирную точку и обосновать или ту, или другую теорию. Кстати, хочу продолжить тему, которую ты здесь сразу поднял, по поводу того, что это была своего рода провокация. Конечно же, с моей стороны это была провокация, я сидел молчал, когда было предложено вот это название, думаю, ого, Миша там закрутил. Плоская земля, либо круглая, то есть круг – это все-таки на плоскости фигура. То есть получается блинная, либо она похожа на блин, либо это является блином. Вот из этой же серии, да? Если мы все-таки здравые люди, мы должны уметь читать названия и делать выводы, исходя из того, что в названиях отражено. Но, на мой взгляд, здравомыслие проявило, насколько я помню, 2 или 3 человека, которые сразу же в первых вот строках своего повествования сказали: «Ребята, а вы что такую тему-то дурацкую подняли? Плоская она, либо плоская? То есть плоская фигура, либо это плоскость?» Вот только 2 или 3 человека. Все остальные всерьез начинали что-то обсуждать, какие-то там решения принимать, называть нас идиотами, как шароголовыми, так и плоско какими-то там мозговыми, как только нас не называли. Потому что здесь было представлено 2 основных теории. Одна – шарообразная земля, другая – плоская земля. И мы как вот могли их представляли, чтобы просто интерес к этой теме поднять и посмотреть, а как мыслят наши читатели, слушатели и зрители. И увидели, что, к большому сожалению, было очередное разделение. Не было такого: друзья, ну давайте так вот успокоимся этой темой и начнем заниматься чем-то важным. А была конкретно там борьба, даже, если ты помнишь, были такие писания: «Вы что же это предлагаете не заниматься исследованием? Вы что же это предлагаете нам сидеть и ничего не делать?» Я всем задавал один и тот же вопрос. И обрати внимание, ни одного ответа внятного я не получил. Вот можешь проверить на сегодняшний момент, какие у нас есть там ответы. Я задавал простой вопрос. Итак, представьте, что завтра все люди на Земле, вообще все люди, от мала до велика, от черного до белого, красные, зеленые, бурмалиновые в крапинку, желтые, вот все люди, вообще всех видов, проснутся, и у них все в голове представление, что Земля, например, плоская. Вот все вообще, вот плоская Земля, никаких разногласий нет. И что тогда? Изменится ваш мир? Вы начнете жить в счастье? Паразиты убегут с этой Земли? Может быть, вы сразу разузнаете истины в последней инстанции, дарованные нам откуда-то свыше. Ничего же не изменится у вас. Ровным счетом ничего. И ни одного внятного ответа не было. Вот вообще, как только этот вопрос задавал, тишина. Потому что, ну что, достигли цели. Но все знают теперь, что Земля вот такая. Дальше чего? Ну или то же самое можно задать. Ну представьте, что Земля – сфера. Хорошо, шар. Я не знаю, там, чемодан, пирамидка, ну, вот что-то такое, да. Что изменилось? Вы что, теперь можете ее переделать в какую-то другую? Вы можете, если она, например, плоская, надуть, чтобы она стала шаром, либо если она шар, спустить ее, чтобы она стала плоскостью. Что изменилось? Вы стали хозяином этой земли? В ваших семьях лад? У вас детишек масса народилась, и все они здоровы, все они крепкие и разумные. Ответов нет. Это говорит о том, что люди занимаются вопросами, которые их просто интересуют, но нету цели, для чего решить данную задачу. Просто нет. А говорить о том, что мы сейчас стремимся к знаниям, да мы и так стремимся к знаниям. Только вопрос, эти знания для вас останутся информацией, которую вы не сможете применить, либо это будет все-таки знание, на самом деле, которое вы знаете и которое умеете в жизни применить. А если вы умеете в жизни применить, то значит на пользу примите себе, своему роду, семье, обществу, державе, миру целиком. А если вы не можете применить, какой толк? Ну какой толк от этих знаний? Что? Что вот эта информация? И люди вот так вот многие попали в тупик, потому что они за это боролись, а потом, когда был задан конкретный вопрос, все, решилось, да, все согласны, что дальше? И все. Ну ладно, и поэтому мы с тобой решили положить научный подход к решению этого вопроса, и с моей стороны было предложено, с этой стороны было поддержано, чтобы, как взрослые люди, а напомню, взрослый человек – это не тот, который живет эмоциями, «а, мне так хочется, и поэтому так будет». Нет. А тот, который может доказать, который может это все показать, и который спокойно с точки зрения научных показаний, расчетов и прочего-прочего-прочего может обосновать свою точку зрения. Вот я предлагаю подойти по-взрослому. Много раз говорили про детскость, пришло время проверить, дети мы либо взрослые. Итак, я предлагаю сделать следующий шаг. Поскольку те, кто себя относит к пониманию Земли в теории шара, объема, вращающегося вокруг Солнца, где Солнце вращается вокруг центра какой-то нашей большей системы, та система вокруг центра, например, нашей галактики еще вокруг чего-то вращается, то постоянное движение происходит как самой Земли вместе с Луной, так и вокруг Солнца, так и само Солнце вращается. Ну, в общем, все заходится в движение. И тогда это все объясняется, как представлено было учеными, все схемы работают, там все показатели работают, ну, вот там взлетел спутник сюда, даже это нарисовано, даже это пускай нарисовано в графике, но совпадает, там здесь ночь, здесь день, здесь зима, здесь лето, вот тут солнцестояние, тут равноденствие, тут еще чего-то, движение там звезд, метеоров, все это вот совпадает. То есть эту схему, эту систему, те, которые являются сторонниками шарообразной Земли и которые вращаются вокруг Солнца, а Солнце вокруг чего-то еще, они смогли в некую, вот так сказать, глобусную систему вставить. И вот даже на пальцах все становится понятным. Почему там течение, почему вот это, почему горы, там это, все становится понятно. Теперь я предлагаю сделать то же самое тем, кто относит себя к разряду людей, принимающих Землю как плоскость. Вот плоская Земля. И сделать аналогичную компьютерную схему, которая бы в движении показала все те же особенности, которые показали до этого приверженцы шарообразной Земли. Но одно условие. Это не должно быть только, например, показание, как солнышко где-то появляется, где-то исчезает, то есть наступление дня и ночи. Это должно включать множество пунктов сразу. Вот сразу множество пунктов. Все пункты должны между собой полностью коррелироваться, полностью должны сочетаться. Недостаточно один или два или три пункта учесть. Все пункты. Вот как в теории шарообразной Земли все пункты складываются, так и здесь. Вот когда эта теория будет представлена в виде уже фильма объемного, где показано все, вот тогда мы вернемся к обсуждению этой теории. Вот тогда мы честно вызовем в эфир создателей этого ролика, этой модели и честно об этом поговорим. Но до тех пор, пока не будет представлена вот эта полная объемная схема взаимодействие всего, что у нас есть на Земле, ну, основных пунктов, никаких разговоров больше про плоскую или шарообразную Землю мы принимать не будем. И эта тема остается запретной на нашем радио. запретной в нашем сообществе, потому что она, кроме споров, ни к чему хорошему не приводит. И перестаньте, пожалуйста, присылать какие-то ролики о том, что я, приближая там телескопом, либо камерой там, на глади чего-то, увидел там, что за горизонтом. Потому что вы просто-напросто не учитываете эффект, который давным-давно, еще позапрошлым, насколько веки, был показан и доказан, что преломление света происходит, потом эффект линзы у нас же есть, вокруг воздуха, это, по сути дела, линза. Перестаньте там показывать еще какие-то отдельные элементы. Вот сразу отдельные элементы больше не принимаем. Сразу все элементы должны совпадать. Итак, я попрошу, чтобы ты, Михаил, посмотрел в наши записи и назвал, какие основные пункты должны в этой модели присутствовать для того, чтобы она была принята на рассмотрение. Ну, основные, давайте по порядку, значит. Смена дня и ночи в разных местах. Смена лета и зимы в разных местах. Также желательно нам понять, как будет происходить равноденствие и солнцестояние в модели плоской Земли. Затмения, лунные, солнечные. Как вы сможете объяснить наличие двух холодных мест в виде Арктики и Антарктики? Поясните, пожалуйста, каким образом существуют теплые и холодные течения? А также разнонаправленность движений воздуха в атмосфере. Поясните, как устроена при вашем варианте того, как вы считаете, Земля, соответственно, состоит и действует, как устроена атмосфера, как, чем она удерживается, как устроено движение Солнца и Луны, чем они удерживаются над Землей. Объясните, почему мы наблюдаем парады планет, и также планеты периодически скрываются за Солнцем, там Меркурий, Венера, другие. Еще есть помимо этого, как происходит возникновение залежи полезных ископаемых, почему происходит рост гор, почему присутствуют тектонические подвижки, то есть вулканическая деятельность, подвижки тектонических плит. Ну и самое интересное вообще, как вот эта Земля, где она находится, то есть вот этот проект, который описывается как плоскость, он все-таки, она же не просто где-то висит, да, то есть этот объект, кто-то же должен его каким-то образом удерживать в каком-то пространстве, то есть вот это самое главное, то есть это же, ну, не просто сферический конь в вакууме, так сказать, разбираем, а бы лишь бы время потратить. И вот если вы вот это вот все сможете увязать, как уже Алексей сказал, хотя бы пока пусть это будет компьютерная такая модель, но главное, чтобы вот эти моменты все в ней были расписаны, понятны, учитываемы, то тогда, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с радостью это все посмотрим, послушаем и проведем с вами эфир. Возможно, действительно, мы что-то не понимаем, что-то не учли, но пока мне кажется, что все-таки вот этот принцип, когда нам дают информацию только для того, чтобы нас поссорить, только для того, чтобы забрать наше время, которого на самом деле не так уж много, и вместо того, чтобы это время тратить на созидание, мы в итоге это время тратим на ненужные споры. Давайте, пожалуйста, все-таки прекратим заниматься тем, что подкидывают нам наши враги. Их девиз «разделяй и властвуй», а наш «объединяй и здравствуй». Вот давайте на этом принципе искать то, что нас объединяет, и те знания, которые мы изучаем, они должны быть такими, чтобы мы могли их прикладывать к нашей, вот этой вот нашей жизни. Не когда-то там в будущем или где-то там за много световых лет, а вот здесь, на нашей матушке Земле. Если эти знания полезны нам тут, они нам нужны. А рассуждать, какой мерности черные дыры в космосе, мне кажется, у нас сейчас на это просто нет времени. Да, благодарю, Михаил, за то, что зачитал вот эти наши пунктики. Конечно, мы могли представить ей намного больше интересных вопросов, которые должны быть учтены в этой модели. Но я думаю, с того момента, когда будет эта модель явлена, там будут какие-то уточнения. Итак, Достаточно большое на сегодняшний день сообщество тех, кто считает, что Земля плоская. Я сейчас про шарообразных не говорю, потому что там теория вполне доказана, вполне она проявлена и так далее. Я сейчас говорю про сообщество тех, которые считают, что Земля плоская. Итак, вас достаточно большое количество. А раз так, значит, у вас хватит сил, разума для того, чтобы представить эту модель в комплексе. В комплексе. Почему именно так? Еще раз напомню. Взрослый человек не оперирует своими эмоциями и хочушками. Взрослый человек всегда отталкивается от того, что просто проверить с точки зрения науки, с точки зрения здравого смысла и с точки зрения сложения разных компонентов. Отдельные пазлики нам из большой картины представлять не надо. Представьте картину целиком. Как только картина будет представлена целиком, мы проведем эфир, покажем этот демонстрационный ролик в объеме, как все движется, как все там перемещается, на чем все стоит, почему вода там не стекает за пределы Земли и прочее, прочее, прочее, прочее. Почему приливы, отливы, здесь тоже можно учесть этот вопрос, почему они бывают, это тоже факт. Ну и так далее и тому подобное. В общем, вот когда все это будет представлено в комплексе, тогда мы сделаем эфир и эту теорию уже в модельном формате очень подробно разберем. Благодарю, Михаил, за то, что ты эту тему поддержал, поддержал мою инициативу проведения вот такого конкурса на здравомыслие, поддержал идею, что хватит нас разделять, потому что вот на самом деле вбрасывать-то идеи просто. А вот как теперь не свалиться в пике, чтобы друг другу морду не набить, это намного сложнее. И поэтому мы сейчас обращаемся к здравомыслию и к взрослому представлению об этом мире. Благодарю тебя, Михаил, за то, что это все вместе со мной озвучил. Ну, Насим, разреши, Алексей, раскланяться. Как говорил уже Алексей, будут рабочие схемы, будут рабочие готовые модели. Присылайте. Мы открытые, мы не зашорены. Нам самим интересно увидеть, действительно ли, может быть, что-то мы не понимаем. И мир маленько не такой, как нам кажется. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Еще раз благодарю. Итак, друзья, задача поставлена, на мой взгляд, решение этой проблемы поставить все точки над «и», покажет взрослый подход и уберет все разногласия по этому вопросу. Тем самым мы получим объединение людей и общее представление о том, что происходит. Не это ли цель взрослого, здравомыслящего человека? Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!